Глава 9. Волчата все как один отдернули руки, вскочили со своих мест и попятились. Я оглянулся. Да, кажется, ошибался я насчет того, кто вожак этой стаи. Позади меня стоял паренек лет 15. Рослый, белобрысый, смотрит с прищуром. В руке Вальтер. Вот тебе и шпалер. Конечно, мне ничего не стоило выбить у него из руки пистолет. Но поспособствует ли это контакту с этой голодной ребятней? Лучше попытаться решить дело миром. Я медленно поднялся, подняв руки. И кто же я такой, по-твоему? Человек с мешком! Выпалил пацан. У него это прозвучало как одно слово. Человек с мешком. Знаем мы таких! Каких таких? По-прежнему миролюбиво поинтересовался я. Да были у нас такие! Пробормотал белобрысый. Ходили по домам, собирали малышню в мешок, а потом на толкучке, как зайчатину, продавали. Да не за деньги, за сережки там разные или картины старинные. Так ты из Ленинграда, догадался я. Это Жека питерский, сообщила Нюрка, похоже, единственный из всей гоп-компании, кто мне доверял. Вот что, Евгений, сказал я вооруженному пацану. Ты и пуколку-то убери, она же выстрелить может. А здесь дети. Если мне не доверяешь, я оставлю продукты и уйду. Можешь мне завязать глаза, как это сделал Васятка. Нашел дурака! Хмыкнул парень, не опуская ствол. Жрачка твоя наверняка отравлена или снотворная намешана. Мы тут все отключимся, а ты вернешься. Так это легко проверить, проговорил я, подталкивая к нему мешок. Достань, что под руку подвернется. Дай мне. Я съем. И если к продуктам что-то намешано, я отключусь, а если нет, разойдемся миром. «Я уже съела!» – захныкала Нюрка. «Я помру, да?» «И я!» – тревожно загалдели остальные. «Смотри, сволочь!» – прошипел Жека. «Если кому станет худо, пристрелю, как собаку!» «Им и так станет худо, с голодухи», – сказал я. «Или от переедания, если съедят слишком много». Ты бы дурью не маялся, питерский, или как там тебя? — А ты меня не учи, гнида! — заорал тот. — Видал я таких учителей! Скорее обостренным чутьем, чем слухом, я уловил, с какой натугой поддается нажатию спусковой крючок Вальтера. Времени на политессы не осталось. Не опуская рук, ногой я вышиб у пацана ствол и уже тогда перехватил его руку и заломил ее за спину. Осторожно, чтобы не сломать. — О, сука! Завыл он, тем не менее пытаясь дотянуться свободной рукой до валяющегося на полу пистолета. «Мочите его, пацаны!» И тут волчата показали зубы. Пацаны выхватили заточки, финки, даже немецкие штык-ножи. Я подобрал Вальтер и выпустил руку питерского. Тот отскочил к своим и тоже выхватил из-за голенища сапога штык-нож. Вообще парень неплохо держится для обыкновенного шкалера. Похоже, его кто-то обучал обращению с оружием, и только силёнок не хватает для того, чтобы стать полноценным бойцом. А так, парнишка, похоже, честный. Надо только найти к нему подход. Я вытащил магазин и выщелкнул патрон из патронника и протянул пистолет Джеки. «Забирай свое оружие». Он недоверчиво на меня уставился. Потом вернул штык-нож за голенище и мотнул головой мелким своим подельникам, дескать, «Убирайте пока перья». Забрал у меня разряженный Вальтер, спрятал за пазуху. Я полез в мешок, вынул из него плитку недоеденного волчатами шоколада и демонстративно доел оставшееся, квадратик за квадратиком. Путь каждого кусочка, исчезающего в моем рту, сопровождался алчными взглядами ребятишек. Что ж, сами виноваты. Не доверяете дяде? Терпите. «Ну что, будем теперь ждать результата?» – проговорил я. Воцарилось унылое молчание, нарушаемое лишь голодным бурчанием в детских животах, раздразненных съеденными кусочками. Жека не сводил с меня пристальных глаз. Потом кивнул головой. «Можно». Я отдал ему мешок. Пусть теперь сам кормит свою ватагу. Питерский начал вынимать из мешка продукты, разглядывать их и выкладывать на стол. Кто-то из пацанят, попискивая от нетерпения, протянул было грабку к колбасе, но тут же получила плеуху. Да, сурово у них, не забалуешь. «Сразу с голодухи много есть нельзя», назидательно произнес главарь. «Нас, когда эвакуировали, давали нам только немного жидкой манной каши и теплого чаю, а потом некоторые пацаны забрались на кухню и сперли несколько буханок хлеба и кусков сахара, и тут же все сожрали». «И че?» – спросил Рыжий. «Через плечо!» – огрызнулся Жека. «Перемерли. Кто от заворота кишок, кто от кровавого поноса. А я тому, кто в общий хавчик грабли запустит, еще и башку отрежу. Я умею, вы это знаете». Волчата загудели, дескать, да, знаем. А главарь принялся раздавать им по галете и кусочку колбасы. По подвалу разнеслось слюнявое чавканье. Две девчонки приволокли котелок воды и стопку самодельных кружек, сделанных из консервных банок. Мне тоже налили. Я из вежливости отхлебнул. Вода оказалась действительно чистой. Детвора глотала ее, как газировку. К такой жрачке лучше бы сладкого, горячего чаю. Но так тоже сойдет. Все же лучше, чем в сухомятку. Нюрка придвинулась ко мне, положив головку с жиденькими косичками на плечо. Я обнял ее машинально, чтобы согреть. В подвале было все же промозгло, а на девчонке, как и других ребятишках, одна рванина. Вон сквозь дырку в шерстяном чулке коленка просвечивает. Как же они зиму-то пережили? И что мне с этой оравой делать? Конечно, я могу просто так встать и уйти. Не моя проблема, типа. Сколько таких ребятишек сейчас пухнут с голоду в блокадном Ленинграде, а в Пскове и других оккупированных городах и весях? Да и те, что живут в глубоком тылу, тоже не жируют. Нюрка угрелась, поерзала замызганной щечкой по моему плечу. Только что не замурлыкала, как котенок. Я расстегнул пальто, укрыл девчушку полую, как крылом. Взгляды пацанов, а тем более других девчонок, заметно потеплели. Их вожак хмыкнул, но было заметно, что он, в общем, одобряет мой жест. Странно было так сидеть в подвале под руинами дома, в который угодила бомба. То ли немецкая, то ли наша. Значения не имеет. Бомба, она не разбирает ни своих, ни чужих. Не в ней дело. А в том, что война вдруг повернулась ко мне еще одной своей мерзкой стороной. «Мать-то ваша где?» – шепотом спросил я у Васятки, потому что его сестренка уснула, судя по сопению. «Мамку гады повесили, зимой еще!» – тоже шепотом ответил пацаненок. «Немцы?» «Полицаи, эстонские. Они хотели, приставали к ней. Мамка одного кипятком ошпарила. Но они прямо во дворе на турнике». Под самую перекладину подтянули на ремне. Жека их потом выследил и... Васятка чиркнул пальцем по горлу. Я покачал головой. Если пацанчик не преувеличивает, то питерский и впрямь непростой беспризорник. Я осторожно, чтобы не разбудить Нюрку, высвободил из рукавов пальто руки, укутал им малышку и уложил на ящики. Потом поманил главаря пацанской шайки в сторонку. Жека пожал плечами и пошел за мною. Мы отошли в темноту, подальше от сгрудившихся вокруг коптилки волчат. Питерский держал руку за пазухой, хотя шпалер его теперь не был заряжен. Однако, это был обманный жест, и он в любое мгновение мог выхватить штык-нож из-за голенища. «Обучение проходил в Вафеншуле предприятия «Цепелин»?» – спросил я. Жека отшатнулся, словно я его ударил наотмашь. Дернул из-за пазухи пистолет, направил на меня, но курок щелкнул в холостую. «Нервы, нервы, агент питерский», — проговорил я. «Или у тебя другая кличка, Жека?» «Я не агент», — пробурчал он. «Меня не успели заслать, я сбежал». «Ладно, я не сотрудник СМЕРШ, мне, в общем, наплевать, заслали тебя или ты сдриснул из Цепелина. Я о другом хочу с тобой потолковать». Отправлять пацанят грабить прохожих, зная, что они могут нарваться на эстонский патруль, тебя тоже в Вафеншуле обучали? Они без меня на паперте стояли, в помойных баках немецкого ресторана рылись. Полицаи в них из винтовок наспор палили. Собьют шапку с пацаненка или в голову попадут. Я их собрал, нашел им укрытие, научил добывать пропитание. А ты где был в это время, добрый дяденька? Вижу, ты из интеллигентной семьи, сказал я. Речь у тебя правильная, когда под блатного не косишь. Где был я, тебе знать незачем. Не о том думаешь. Загубишь ты всю эту бесштанную команду, добрый юноша. Все-таки мне удалось его пронять. Он сунул бесполезный Вальтер обратно за пазуху, понурился и проговорил. Волька и Христя умерли в декабре от дистрофии, а Кольку застрелил пьяный Гауптман в штатском еще в марте. Колька думал, что он гражданский, и попытался вытащить у него бумажник. Вот. Сам же все понимаешь. Понимать-то понимаю, да только что я смогу сделать? Здесь плохо, а если в концлагерь попадут, там у них кровь будут брать для раненых фрицев, а потом в печку. Я подумаю, сказал я. Ты проследи, чтоб не объелись, но и не экономьте слишком, я еще принесу. Вы наш, я понял, сказал питерский. Я даже знаю, кто вы. Ха, человек с мешком, хмыкнул я. Нет, не принял он моего тона. В Цепелине пацаны рассказывали, что гестапо и СД с ног сбились, разыскивая нашего разведчика, который убивает немчуру и полицаев. А когда находят их трупы, у них ножом на теле заклинания вырезаны. Вы – красный вервольф. Я – человек, сказал я. А ты – держи язык за зубами. Сидите в подвале и ждите меня. Всякие акции в городе прекратить. Ясно, боец? Так точно, товарищ командир. Но я пошел. А пальто как же? Обойдусь. Не будить же девчушку. И провожаемый взглядом старшего волчонка, я двинулся к выходу. Очнувшись, Жека кинулся следом. Сам отодвинул засов. Я остановился на пороге, вынул из кармана магазин, вставил в нее патрон и протянул пацану. Питерский вполне мог выстрелить мне в спину и обчистить карманы, а труп куда-нибудь оттащить. Но он лишь захлопнул за мною дверь. Мимолетом я подумал о том, что подвал явно имеет еще один выход. Ведь как-то проник в него этот несостоявшийся агент Абвера, воспитанник диверсионно-разведывательной школы предприятия Цепелин. Начинало светать. Без пальтишка мне, мягко говоря, было зябковато. Апрель на русском севере – это еще не весна. Засунув руки в карманы, я помчался к дому князя. Ночной пропуск у меня был, но с патрулями общаться не хотелось. Это могло плохо закончиться. Для патрульных. Шапку с пацаненка наспор из винтаря сбивать. Суки. Эстонцы и финны хуже фрицев. Те хоть иногда проявляют благодушие, особенно когда их части идут в наступление на фронте. А эти твари чухонские люто ненавидят русских за то, что у нас с ними общая история. С нами, а не с западными европейцами, как им хочется. Полицаям повезло, они со мной разминулись. Я добрался до хорон князя Сухомлинского без приключений. Времени оставалось в обрез, только помыться и переодеться. Нырнув в спальню, я принялся скидывать пиджак, галстук, рубашку, брюки, да и все остальное тоже. Как мне хотелось сейчас завалиться в койку и поспать хотя бы пару часов. Да только не было их у меня. В 5 бургомистр, понукаемый Юханом, должен собрать перед управой людей и подогнать грузовик. Я должен убедиться, что все в порядке, и отправить рабочих под командованием чухонца. А в 12 у меня встреча с немецким профессором. Вот между 5 и 12 я и подрыхну за милую душу. «И долго ты еще думаешь возиться?» – осведомился сонный голос. «И где ты все это время пропадала?» – спросил я, когда мне все-таки удалось вырваться из рук Марты. «Лучше не спрашивай», – отмахнулась она. Сопровождала начальство на объект. «Но не хочешь, не рассказывай». «Не хочу, но расскажу», – упрямо проговорила Марта. «Ты должен это знать. Там будет какая-то секретная лаборатория. Не знаю, что они там собираются изучать, но руководит всем большой чин из Аненерба, а именно Рудольф Брандт. Правда, пока он в Берлине, но говорят, что приедет на открытие лаборатории, которую тот срочно возводит». «Где возводит-то?» «У вас русских всегда такие трудные названия. Де Берге». «Может, Подберезье?» «Да, это слово». «Вот черт!» – вырвалось у меня по-русски. «Зачем ты поминаешь нечистого?» «Что еще тот собирается там строить?» «Электростанцию, железнодорожную ветку, дома для немецкого персонала, казармы для охраны. Да, еще. Сейчас там рабочий лагерь с заключенными, а потом его переоборудуют в лагерь для испытуемых. Это все есть в документации. Ты просил запоминать и рассказывать тебе». «Да. Благодарю, Марта», – откликнулся я. «Ты можешь мне оказать еще одну услугу?» Для тебя все что угодно, милый. Мне нужно, чтобы ты оделась как можно более элегантно для небольшого путешествия. С удовольствием. А куда? Туда же, в Подберезье. Ну, если ты хочешь, хотя там, я скажу, не весело. А где сейчас весело? Ты прав, к сожалению. Когда мне начать собираться? Пока можешь отдыхать. Я схожу по делам, а когда вернусь, мы все и обсудим. Давай. Зевая, произнесла она. Я сбегал в душ, хотя вода в колонке была еле теплой, а потом оделся попроще и отправился к управе. Там уже стоял грузовик, в кузове которого сидели люди. Я мысленно выматерился. Бабы, старики, подростки. Как они будут бревна ворочить? Рядом топтался Юхан, смоля паршивые немецкие цигарки, а на крыльце маялся Черепенькин. Увидев меня, бургомистр ссыпался по ступенькам. В руках он держал бумажку. Надо полагать разрешение на производство работ в Подберезье. «Доброе утро, Василий Прокофьевич!» Сияя, как масляный блин, приветствовал меня городской голова. «Все сделал, как вы и просили. Машина, люди, в кузове также мешки с продовольствием. А пока разрешите откланяться». Он сунул мне бумаженцу и поспешно ретировался. Я глянул на нижний край листа. Все вроде в порядке. Печать, подпись коменданта и даже виза начальника СД. И как это Черепенькин все успел? Помахивая листочком, я двинулся к Юхану. Узрев мою персону, чухонец вытянулся в струнку. Люди в кузове тоже смотрели на меня, но с плохо скрываемой неприязнью. Что ж, мне не привыкать. Обыкновенные жители оккупированного Пскова не жаловали коллаборационистов, хотя в большинстве своем понятия не имели, что это такое. «Ну, Юхан, бери эту бумагу, садись в кузов и езжай в Подберезье». «Что в этой бумаге?» – подозрительно осведомился он. «Ну как что?» – пробормотал я, заглядывая в документ. «Здесь написано...» «Так, здесь написано...» В бумаге, которую мне так радостно всучил бургомистр, было сказано, что военно-полицейская комендатура города Плескау благодарит лесозаготовительную компанию господина Сухомлинского за безвозмездное предоставление в распоряжение германского командования строевого леса. Безвозмездного! Старика-князя хватит удар, когда он это узнает. Ну что ж, не он первый, кто прогорает на своем лучшем коммерческом предприятии. Главное, в связи с изложенным выше, комендатура и служба безопасности дает добро на производство всех необходимых работ по заготовке и транспортировке бревен. «Короче, Юхан, с этой бумаженцей тебя везде пропустят», — сказал я. «Я подъеду чуть позже». Он взял документ двумя пальцами и полез в кабину. Шофер завел движок, и грузовик покатил по улице. Я двинулся обратно к дому Сухомлинского. Я решил пока ничего не сообщать старику. Пусть побудет в неведении. Меня волновало другое. Если тот действительно собирается строить исследовательский центр в Подберезье, и шефом этого заведения будет сам Руди Брандт, личный референт Гиммлера, заместитель президента института Аненербе, начальник канцелярии Министерства внутренних дел Германии, штандартенфюрер СС, коллекционер человеческих черепов, то высок шанс на то, что весь этот кипиш есть результат изучения папки академика Вернадского. А значит, поставлять лес для этой стройки – большая удача, ведь я смогу бывать на объекте вполне легально. «Герр Горчаков, можно вас на минутку?» – окликнули меня по-немецки.